На батарее тишина. Все словно прислушиваются. А минометы, как собаки, присели на задние лапы и тоже молчат. «Что у тебя с ладонями?» — спрашивает старшина. «Ладони мои в крови. Я не понимаю, откуда может быть кровь. Я пожимаю плечами». «Это от минных ящиков», — говорит Шангин. «Сейчас мне будут делать перевязку». Старшина поворачивается и уходит. Это он, наверное, пошел санинструктора звать. Я стою с вытянутыми руками. Сколько, наверное, крови вытекло. Сейчас меня перевяжут, и я напишу домой письмо. «Иди вымой руки», — говорит, обернувшись старшина. «Сейчас позицию менять будем».